«Давно ушел», — осведомился бармен, вернувшись к себе и заметив, что место Джастина не занято. «Сразу после тебя». Уорд нарушил свое расписание. Ему полагалось бы еще сидеть в баре. Впрочем, последовать за Чарли на холм он не мог, машины у него нет. А вызвать одно из немногочисленных городских такси не было времени. Однако не знать, где он, вряд ли лучше, чем видеть перед собой его бесстрастное лицо. В обоих случаях на душе неспокойно. «Иди, собирай обедать». В зал заскочил перекусить частенько проезжавший мимо водитель тяжелого грузовика, который загораживал сейчас окна бара, и это задержало семейную трапезу. Затем получился интервал. Джулия уложила детей, Чарли поскучал в одиночестве за стойкой и очень обрадовался приходу Джеффа Саундерса, что который, уже успевший где-то хлебнуть, осмотрелся, остановил взгляд на табурете Уорда и воскликнул. «Вот тена! Сегодня у нас пусто!» Появились другие, все больше жители их квартала, чаще ремесленники, реже торговцы, заглянувшие сюда по-соседски в рабочей одежде. Зашла и Аврора, сопровождаемая Комиво и Жором, которого знали здесь в лицо. Они собирались в кале на танцы. Она любила вот так вместе с кавалером показаться на людях и пропустить стаканчик в привычной обстановке. «Мейбл не с тобой?» «Решила посидеть вечерок дома, шьет платье к праздникам». Чарли представил себе, как рыжая маникюрша сидит одна в доме Элинор, а за стеной, словно крупный опасный хищник, Уорд неслышно расхаживает по своей комнате. «Джастина не видела?» «Я им не интересуюсь. К тому же мы были в городе, обедали». Уорд вошел, когда Аврора была еще в баре, но не поздоровался с нею, лишь посмотрел на нее, как всегда смотрел на людей, словно видя их насквозь. Чарли налил ему пиво и отвлекся, подошел к телефону, поймал по радио музыку, получил Скомиева и Жора, который тут же уехал на машине. Даже теперь, когда у стойки сидело пятеро клиентов, в баре, как подметил Саундерс, было пусто, то ли от того, что Чалмерс в отпуске, то ли, вероятнее, из-за отсутствия Юга. Каждый, входя, осведомлялся. «А Майк что, болен?» Говорилось это, конечно, в шутку, никто не представлял себе Юга больным. Если уж с ним случится беда, он либо свернет себе шею, свалившись с лестницы, крыши или высокого дерева, либо взлетит на воздух вместе с зарядом динамита, которым с опасной беспечностью пользуются корчуя пни. Знает ли Уорд, куда ездил бармен? Воспользуется ли, вернувшись вечером домой, тем, что Мейбл одна? Об этом Чарли тоже не смел заикнуться. Ему могут ответить, что он сам переспал с Мейбл, и будут правы, это произошло однажды вечером в кухне, когда Джулия куда-то ушла, а дети уже спали. Только с ним, чувствовал итальянец, это было совсем другое дело. «Ба, Кеннет!» Вошел свежий, разрумянившийся с мороза шериф, тоже пропустивший уже не один стаканчик. Это угадывалось по его дыханию. Нескольких он хлопнул по плечу и, не без иронии, поднес руку к шляпе при виде Джастина. «Скажи, Чарли, но сначала плесни мне бурбону, старина. Я только что видел твоего клиента Юга в участке при муниципалитете, и могу поручиться, его отделали там на славу». Взгляд Чарли скрестился с неподвижным, задумчивым взглядом Джастина Уорда. Уже больше часа итальянцу было не по себе, его словно томило предчувствие. Теперь он даже побаивался расспрашивать Кеннета о подробностях, но это сделали за него другие. «Он кого-нибудь пришиб?» «Точно не знаю, я туда не заходил. Когда проезжал мимо, у муниципалитета толпилось человек 30, самое меньшее, так и липли к окнам. Я слышал только разговоры. Происшествие в городе не мое дело. Но Юга видел, один глаз чуть ли не выбит, губа рассечена, весь в крови. Унимали его, похоже, человек 5-6, он не давал надеть наручники и лупили его всерьез. Сейчас Джулиус закончит допрос и Майка посадит. А что произошло? О случайной драке не могло быть и речи. Даже здесь, в прошлую субботу, Майк вел себя агрессивно, и не будь он в кругу знакомых, дело, вероятно, кончилось бы плохо. Насколько я понял, у него были деньги. Он перебрал и в погребок ввалился уже тепленьким. Чарли вспомнил человека, которого видел при свете неона, и ощутил нечто вроде укора совести. Тамошняя публика ради забавы накачала его и разговорила. Несколько супчиков увязались за ним. Кто-то подбил его отправиться в Моус. Ведь всем здесь известно, что такое старик Моус и какой лоск он навел на свое заведение. Те трое, что сопровождали Юго, выглядели сущими голодранцами и, конечно, их не впустили. А дальнейшее нетрудно себе представить. Юга завелся, остальные, видимо, удрали вовремя, их не взяли. Когда подоспела полиция, скандал был в полном разгаре. Женщины прятались под столиками. Юга швырялся бутылками и табуретами, у бармена хлестала кровь из раны на лбу. Что интересно будет, если Чарли, а этого ему безумно хочется, сгребет сейчас за горлышко бутылку, полную тяжелую бутылку, и разобьет ее о голову Джастина, который молча ликует в своем углу и словно наслаждается происходящим. Итальянец злился на себя за то, что не решается это сделать. Какое было бы облегчение? «Дорого это ему обойдется», — заметил столяр, изготовлявший гробы для похоронного бюро. «Хулиганство в баре 2 месяца», — не задумываясь, отрезал шериф. «Это норма. Если же, что очень похоже, он имел несчастье помять ребят из полиции, влепят 1/2, а то и больше. И это только начало». Брукс рассуждал с трезвостью человека, чье ремесло — отправлять других за решетку. «Он уже натурализовался, Чарли?» «Не уверен, но думаю, да. Хорошо бы. Иначе его могут выдворить из Штатов. Как бы там ни было, теперь им займутся. До сих пор он не высовывался, и все молчали, но я уж предвижу, как в него вцепятся женские организации. И начнут они с девчонки, которой он состряпал малыша, да еще до совершеннолетия. Родители ее были вроде бы не против», — вставил Чарли, сознавая, что говорит нечто чудовищное. На него действительно посмотрели изумленно. Как Чалмерс, когда речь зашла о фотоснимке, или Нордел, слушая сегодня его разоблачение, и он решил помалкивать. Санитарная комиссия в свой черед облазит его халупу, а муниципалитет заинтересуется, по какому праву Майк присвоил общинный участок. Впрочем, меня это не касается. Не знаю, отрезвел ли он от побоев, но был бы не прочь посмотреть на его видик, когда он проснется утром в каталажке. Парень-то он неплохой, одна беда, от таких людей можно всего ожидать. Чарли счел за благо отвернуться и глянуть на бутылки. Шериф начал, остальные поддержат, рано или поздно все спохватятся. «Пожалуйста, Чарли, стакан пива». Однако Джастин таки добил. Чарли не раз видел, как люди годами платились за истории вроде той, в какой влип Майк. В лучшем случае ему придется убраться из города, и за ним всюду потянется полицейское досье. «Будьте повнимательны, Чарли». И эта гадина Уорд елейным голосом бросает такие слова в минуту, когда кровь ударила Чарли в голову, и он сам готов натворить глупости. «Что с тобой?» — удивился Кеннет. «Ничего, чуть не порезался, раскупоривая бутылку. Всю ночь будет валить снег, а поутру обе женщины с изумлением увидят, что подстилка на топчине пуста. Их могучий сожитель не ночевал дома. Полуголые дети и жарко дышащие козы будут слоняться по дому, но пройдет день, пройдет другой, а их никто не накормит. Затем приедут на машине негодующие сердобольные дамы-благотворительницы и отправят бессловесную девушку в исправительное заведение, детей в какой-нибудь мрачный приют, а уж животных один бог знает куда.